174. Гуру. Все качества ни к чему, если за ними нет воли. Без наличия воли легко потушить огонь любого качества. Воля для качества — и основа, и опора, и защита. Огни духа надо охранить. Охраняются волей. Волей и сеть заградительная поддерживается в должном порядке. Без воли нельзя. Волею собираются качества в монолит духа. Потенциал всегда раскрывается изнутри наружу. Мощь воли тоже нуждается в осознании. Сперва осознать, потом применить. Не мускулы, но воля силу уявляет. Безвольно объятый ужасом человек теряет власть над мускулами. Ноги деревенеют и прирастают к земле. Атрофия воли ужасна. Поражает весь организм, и мускулы, и мозг, и нервы. Воля — хранитель целостности микрокосма человеческого. Как быстро умирает от голода безвольный человек. Но многие десятки дней живет и не умирает тот, кто волю свою призвал к действию. Призвал откуда? Севера, юга, востока или запада? Нет. Изнутри. Все заключено в человеке. Все возможности и их предел — беспредельность.